Конечно, я согласился и остался у него на чашечку этого вкусного напитка. Далее мы просто беседовали, он спрашивал, как я учусь, и предлагал мне работу, говорил, что у меня талант. Я же скромно пообещал подумать над этим предложением, хотя и был склонен принять. Иди, и почему Герми тебя терпит? Именно, прислушался, но сделал бы все равно по-своему. Поздоровался я с ней, никого из ее соседок не было, пройти к ним в дневное время можно спокойно, так что я только и мог благодарить силы за такую удачу. Ведь свидание можно начать и тут, и никто об этом не узнает, ничего не заподозрит. Да, предлагала, ритуал объединения, хотя почему бы и нет, вот только голову я все еще не терял, и доводить до логического конца сегодня не собирался, лишь доведя ее до оргазма, чем еще больше собирался привязать к себе. И не надо говорить о возрасте, не вспоминайте и то, что я говорил девушкам, она всего лишь игрушка, приятная, но, тем не менее, игрушка, которую я не буду обижать, но и от которой я пока легко могу отказаться, если придется выбирать между ней и девушками. Так что ловко с большим опытом сняв с нее лиф, я посмотрел на ее маленькую все еще грудь и начал ее лизать, шепча всякие глупости в промежутках между поцелуями. Джин не стонала, извивалась, но продолжала смирно лежать, а я все усиливал натиск, причем непроизвольно стал подключать и магию, прямо влияя на ее эмоции и еще больше усиливая ее желание. Тяжело дыша, я стал спускаться ниже. Сегодня только ее день, я не буду просить ни полизать мне, ни еще как-то довести меня до оргазма, но собирался обеспечить девушке массу положительных эмоций. И что странно, ее тело, хотя и детское, но уже было готово к ласкам, и мне не составило труда возбудить настолько, насколько это возможно. И вскоре малышка стала стонать в голос, а я, не останавливаясь, продолжал, не целуя там, не лаская рукой, но, поглаживая ножки и животик, делясь своими эмоциями, я планомерно доводил ее до первого в ее жизни оргазма. И через какое-то время, стыдно признаться, но за всем этим океаном эмоций я даже на пару мгновений отвлекся, и нас могли застукать, и тем более потерял счет времени, она стала стонать еще громче и вскоре особо громко вскрикнув, обмякла, потеряв сознание. Так и оставшись в юбочке и мокрых трусиках, что я все-таки проверил, накрыв ее одеялом и сложив ее вещи, я нежно поцеловал ее в губки и стал будить, чтобы просто сказать «пока» и уйти. С другой стороны, доработать всегда можно, потому не хочу спешить. Давай лучше поищем о нем информацию, а пока я пойду на свидание, если никто не против. Капризно надувшись, больше наигранно, чем по-настоящему, я посмотрел на Дафну, точнее на ее реакцию, которой не было реакции. Чмокнув ее снова в губки, я то же самое проделал с Герми, хотя с ней поцелуя и задержался, а затем вышел за дверь, сказал я, и даже слегка с испуганной интонацией, на что мужчина кивнул мне, впрочем, он явно меня узнал и улыбнулся. «Сэр, я бы хотел продать вам один уникальный снимок, вот, Дафна, хватит делить на факультеты, хватит причислять себя к ним, ты сама по себе, и я сам по себе, наконец, настрое. Именно поэтому ты решила предложить нам ритуал, мы выше этого, может и прямой намек, что они будут не одни, но, когда это будет, так что повода ревновать этими словами я не дал, тем более, сейчас им и друг к другу ревновать то незачем и ни к чему, а вот почему терпит меня Дафна, так Дафна, что предлагаешь, гостевое кресло не такое мягкое как мое, а для таких гостей как ты все самое лучшее, я Варнава Каф, могу я чем-нибудь помочь, я повернул голову к женскому голосу и увидел почти неприметную дверь, в которой было окно, а в самом окне виднелась женщина лет 40. Волосы у нее были черные и коротко подстрижены под мальчика, так еще плюс растрепаны, в виде ежика. Она сидела на стуле и переплетала какие-то тонкие нитки пальцами, очень ловко и грациозно, что я аж заинтересовался и подошел поближе, отчего и разглядел, что она, таким образом, плетет тонкую шаль красного цвета. Выглядела красиво, и я даже немного засмотрелся, как вдруг эта женщина подняла свой взгляд и посмотрела на меня. У нее были желто-золотые глаза с вертикальным зрачком, что дало мне сразу понять, что у нее хорошее или идеальное зрение. «Гарри, Гарри Поттер, как я рад тебя видеть. Проходи и садись. Какими судьбами ты пришел в мою редакцию? Может быть, дать интервью? Можно твой порт-ключ? Свой я отдам Джинни, чтобы мы могли вернуться. Может, тогда проведем ритуал? Я давно предлагала».

не помню, или может это даже из другого мира. Что-то в голове вертится, а что? Нет, не смогу. Да и не главное ведь, шкура у них не хуже, чем у тролля поглощает магию, да еще есть способность как-то окружать себя аурой подавления волшебства. Это если бросить в них магический лед, тот растает быстрее, чем должен. Уходим, девочки. И что теперь? И теперь свои вопросы, хотя позвольте, угадаю. У костра больше никого не было, кроме одного-двух силуэтов, все разошлись по палаткам, не посреди ведь ночи возвращаться, суматоха улеглась, а на часах было, были бы еще часы, час ночи. Я и не заметил, как пролетело время, погрузившись в свой мир за ожиданием взрослых. Так что, взяв их под руки, я повел девушек к палаткам, незаметно для преподавателей, а это были они. У костра, пройдя большую часть расстояния, я накинул на нас отвод глаз, раз, два прошел по неосвещенной стороне и зашел в палатку, благо вход ее был не со стороны костра. Дежурил неизвестный мне и кошка, но та смотрела в другую сторону и была довольно далеко. А интересно, у нее есть звериное чутье? Завтра уточню, вот прямо так и спрошу. Заверил я свою девчушку, взяв ее за руку, уводя чуть дальше от образовавшейся толпы. И ждать нам пришлось долго, до того, что я просто не выдержал и, разбудив девочек, что уснули на моих плечах, как-то сокрушенно произнес. Однако я, сделав такое лицо, что словно не поверил в ее комплимент: «Значит, сидим, ждем». Повернувшись к своим любимым, произнес я: «А нас герои забыли, бейте инкарцера», намекая на ту защиту, что теперь есть у каждого из нас. А я так и сам неплохо уже умею читать мысли, если настроюсь и буду смотреть глаза в глаза, а уж если у Дамби или Снежка или у кого-то еще хватит ума лезть ко мне нагло в голову, что же на одного дурака станет меньше. Вот, тебе нравится, недоумок? Ты не меняй тему, если знаешь, скажи. Решил слегка подурачиться и потянуть время, проговорил я, смотря на девушек. Очень хорошие вопросы, даже не важно, кто задал, хотя это и была Дафна, что первая отошла от моей лекции, и ей не требовалось все усвоить, как Герми. Но, вероятно, Герми теперь еще сама насиловала свой мозг, думая, откуда я это знаю, что она сама слышала про таких песиков, волков и как пробивать их шкуру и ауру. Как тебе? Да ничего, мы сами, не понимая, сбежали. С нашими побрякушками нам ни один легимент не страшен. Глава 35. Разборки с бессмертным. Вот мы и вернулись в родные стены родного Хогвартса, и все стало как прежде, и даже скучнее. То есть ничего необычного не происходило. Даже погода испортилась, шел дождь, мелкий, моросящий. Эх, в лесу было все-таки интереснее. Хотя стоит сказать, что в течение всего дня у учеников пропадали вещи, находились в сумке порванные учебники. Да, такое раньше случалось, но редко, так что особого внимания никто не обращал, даже я. Дверь закройся, сохрани, тайны наши мир запри, ключ исчезни, все закрой, тайны наши с миром скрой. Сказав это, я взял девушек за руки и повел их в нашу комнату. Через некоторое время мы сидели за столом в главном зале и разговаривали. «Девочки, у нас есть небольшая работенка. Прости, Гарри, я не знаю, возможно, ли вообще такое. Попробуй спросить у профессора Дамблдора, он должен знать. Правда, сейчас он очень занят, поэтому можешь зайти к нему завтра. Конечно, это импровизация, но попробуйте открыть мой дневник. Я сейчас пойду в библиотеку. Ты пойдешь со мной?» Я против не был и, посмотрев вначале на Дафну, а потом на Герми, произнес: «Девочки, я бы хотел рассказать еще кое-что», но все было тщетно. Теоретические выкладки, конечно, имелись, но они были бесполезны. Да неужели нет никакого способа упокоить бессмертного духа? Дамби однозначно не знает, остальные тем более. Библиотека не помогает, комната, не зная, чем помочь, тоже ничего не может. Думай, Гарри, думай. Вот я уже настолько к нему привык, что даже стал забывать свое родное имя. Впрочем, сейчас не до этого, а значит, у меня нет выбора. Хотя, как не хотелось. Хорошо, что последний рубеж своего прежнего искусства я еще не пересек. Объяснить в этом мире магию слова я бы точно не смог, а она работала, я уже проверял.